Дитя солнца. Пережитое недавно порядком таки меня взбудоражило. Петербург, 9 января, ссора с Брюсовым, история с Н, ряд разочарований, самоопределение я жаждал, когда и как самоопределяться. Н, так белый обозначает Петровскую. День мой в клочках, в глазах моих мельк, в ушах треск перебивчивых лозунгов, Фортунатов, Морозова, Эллис, Лопатин, Хвостов, братья Астровы, присяжный поверенный Сталь, Мережковский, Рачинский, Свинцицкий и Брюсов, и столькие оспаривали друг друга в разорванном ухе. С 1905 года пятна восприятий вскричали, воспламеняя сознание. Сергей Михайлович Соловьев извлек из Москвы. В Дедове он меня усадил точно в ванну в настой из ландышей, в утренние туманы сырого прохладного лета, и вновь поднялись сказки, маленькой, черной, как вороново крыло бабуси. Я и не знал еще, до какой степени она... Словом, Дедово началось пасторалями пастушков и пастушек. Уж вечер, облаков померкнули края, и потом тарарах, июль с темой корги. Не июль, пиковая дама, разыгранная по Чайковскому, но и в июне. В. М. Коваленский, Сережа и я в ненастные дни резались в мельнике. То один, то другой из нас, открывая три козыря, взрёвывал трикорты. Сереж напевал, так в ненастные дни занимались они делом. Прохладным утром я выносил прямо в травы, под дерево, рабочий столик. Вглядываясь в рощицу, в золотые пятна качавшихся курослепов, под лепет берез я строчил поэму «Дитя солнца», который две песни, около 3000 стихов, успел окончить. Ее сюжет «Космогония» по Жан-Поль Рихтеру, опрокинутый в фарс швейцарского городка, которого жители разыгрывают пародию на борьбу сил солнца с подземными недрами. Вмешан профессор Ницше в усилиях заставить некоего лейтенанта Тромпетера наставить рога лаборанту Флинта, чтобы от этого сочетания жены лаборанта с Тромпетером родился младенец, из которого Ницше хотел сделать сверхчеловека. Но рыжебородый праотец рода Флинта вылезает из недр, он борется с Ницше. Когда вырастает младенец, то он, снявший шкуру, подстригшись, надевший очки, нанимается, не узнав в губернеры, и похищает в горы младенца, чтобы в горных пещерах по-своему его перевоспитать. Шарж сложнится, в него ввязывается Менделеев, приехавший на летний отдых в Швейцарию. Первая песнь — мистерия, вторая — фарс, в окрестностях Базеля. Продолжение следует. Витиеватый сюжет — стиль писаний моих того времени. И симфония писалась как шутка, ее приняли как пророчество. Блок и тот думал, что она в паре с его стихами о даме. Окончив поэму, возникла б новая, ки-про-кво, кричали б. Невнятица. Ки-про-кво — путаница, недоразумение, ошибка, положение, являющееся следствием путаницы, неразберихи. Театральный термин. Поэму готовил я для прочтения у Блоков, ее нашпиговывая намеками, понятными лишь нам троим. В 1904 году пошучивали «Аллегориэль зонтик Л. Д. Блок» или «Л.Д.» Аллегория зонта — небо. Зонт ли — гори — зонт или горизонт — любин — зонт. Шутки ради в третьей и четвертой песне мамаша-младенца мадам Флинта оказывается незаконной дочерью Менделеева. Ее мать — крестьянка древней Боблова, отец ее, подслушавший ритм материи, хаос, она темного хаоса светлая дочь. Великий химик показывает фигу профессору Ницше, открывая ему: его внук не плод любви дочери к лейтенанту, а к захожему садовнику. Садовничьи дети не сверхчеловеки. Третью песню собирался писать у Блоков, полагая, общение с ними, доселе источник шуток, меня вдохновит. В шахматы я понял, не до поэмы. Оборвавшись, она пролежала 2 года в столе. Поданный романтический каламбур требовал романтической атмосферы. Покров ее оказался той папиросной бумагой, которая была прорвана колпаком летящего вверх тормашками дурака из драмочки «Балаганчик». Не было звуков иоловой арфы, поднял голос фагот, сопровождаемый барабаном. Подразумевается эпизод из пьесы Александра Блока «Балаганчик. Прыжок Орликина в окно». Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге, бумага лопнула, Орликин полетел вверх ногами в пустоту. Пишу это, чтобы оттенить июньскую идиллию в Дедове, когда осаждался лепет березок в ритмы поэмы, которая, кроме шаржа, приподнимала всерьез близкую в те дни тему «Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя?» Исконная немота Бореньки, идиотика, плачущего о том, что нет раскрывающих душу слов, должна была утолиться вылитым в слово образом солнечного мужа-младенца, эти слова я обретшего и произнесшего. Поэма пропадала 2 раза. В первый раз она выпала из телеги, на которой я ехал в Крюково, крестьянин, нашедший сверток, его мне принес. Через 2 года опять поэма пропала, в дни, когда я хотел возвратиться к ней, как знак того, что слово, искавшее выражение, не будет произнесено, что Боренька в Андрее Белом будет сидеть и впредь не обретшим слов идиотиком. Сергей Михайлович Соловьев любил философствовать о психологии творчества. Он мне повторял: «Твой тромпетер, носящий белый мундир и враждующий с рыжебородом, просто том, зарычавший на сеттера дяди Вити». Мы наблюдали однажды грызню белого понтера с рыжим сеттером Коваленских. На следующий день я строчил про рыжебородого прауца, ведущего бой с солнечным лейтенантом. Сережа доказывал: внешний повод к писанию неадекватен сюжету, всякий пустяк предлог поджигу, пламя, вылетевшее из спички, продолжает питаться не ею, а бревнами горящего дома. В июне, казалось, тишина скопила энергию электричества, чтобы вспыхнула молния слов. Оказалось, мы не высекли молнии. Откуда-то она в нас ударила, расщепив ствол отношений, чтобы 3 жизни, как 3 раздельных сука со спаленными листьями, угрожающе протянули друг другу свои коряги.